Но что же Пушкина заставило только что Пугачева, отписавши, к Пугачеву вернуться, взять в герой именно Пугачева, опять Пугачева, того Пугачева, о котором он все знал? Именно что не все. Ибо единственное знание поэта о предмете поэту дается через поэзию, очистительную работу поэзии. Пушкин своего Пугачева написал, чтобы узнать, дознаться. Пушкин своего Пугачева написал, чтобы забыть. Простых же ответа два. Во-первых, он с ним, каков бы он ни был, за долгие месяцы работы сжился. Сжился, но не разделался. Есть об этом его по написанию свидетельство. Во-вторых, он, поставив последнюю точку, почуял не то. Не тот Пугачев. Тот, да не то. А попробуем то. Это было по-вашему. Давай-ка теперь по-нашему. Подсознательное желание Пугачёва истории разоблаченного, поэзии реабилитировать, вернуть его на тот помост, с которого истории пушкинской же рукою снят, с нижеморского уровня исторической низости вернуть Пугачёва на высокий помост предания. Пушкин поступил как народ. Он правду исправил, он правду о злодее забыл, ту часть правды, несовместимую с любовью, малость. И всю правду о нем сохранив, изъяв из всей правды только пугачевскую малость, дал нам другого Пугачева, своего Пугачева, народного Пугачева, которого мы можем любить, не можем не любить. Какой же Пугачев настоящий? Тот, что из страха отдал на растерзание любимую женщину и невинного младенца, на потопление любимого друга, на удавление вернейшего соратника и сам в ответ на кровавый удар по лицу встал на колени? Или тот, что дважды, трижды, семижды простил Гринева и, узнав в толпе, в последний раз ему кивнул? Что мы первое видим, когда говорим «Пугачев», «Глаза» и «Зарево»? И оба без низости, ибо и глаза, и зарево, явление природы, есть упоение в бою, а может быть и сама чума, но стихия, не знающая страха. Что мы первое и последнее чувствуем, когда говорим «Пугачев», его величие, свою к нему любовь? Так силой поэзии Пушкин самого малодушного из героев сделал образцом великодушия. В «Капитанской дочке» Пушкин, историограф, побит Пушкиным поэтом, и последнее слово о Пугачеве в нас навсегда за поэтом. Пушкин нам Пугачева, пугачевского бунта, показал. Пугачева «Капитанской дочки» внушил. И сколько бы мы ни изучали и не перечитывали историю пугачевского бунта, как только в метельной мгле «Капитанской дочки» чернеется незнакомый предмет, мы все забываем. Весь наш дурной опыт с Пугачевым и с историей, совершенно как в любви, весь наш дурной опыт с любовью. Ибо чара старше опыта, ибо сказка старше были. И в жизни земного шара старше, и в жизни человека старше. Ибо Пугачева мы знали уже и в «Мужик сам с перст», и в «Верлиоке», и в «Людоеде» из «Мальчика с пальчика», рубящим головы собственным дочерям, и в «Разбойнике», от которого Аленушка прячется за кадушку с маслом. Во всех «Людоедах» и «Разбойниках» всех сказок, в сказке крови нашей древней памяти. Пушкинский Пугачев, «Капитанской дочке», есть собирательный разбойник, людоед, чумак, бес, добрый молодец, серый волк всех сказок и снов. Но разбойник, людоед, серый волк, кого-то полюбивший, всех загубивший, одного полюбивший, и этот один в лице Гринева — мы. И если мы уже зачарованы Пугачевым из-за того, что он Пугачев, то есть живой страх, то есть смертный страх, наш детский сонный смертный страх — то как же нам не зачароваться им вдвойне и вполне, когда этот страшный, еще и добрый, этот изверг еще и любит?